Слава Ісусу Христу, браті і сестри. Спасибо, сестра, за стих. Слава Богу. Посыл звучит, да? Что Бог дает нам время, братья и сестры. Еще дает время, еще продлевает свою благодать, еще продлевает свою любовь и милость для того, чтобы приготовить нас, правда? Чтобы мы были готовы войти в город воротами. Слава Иисусу за Его благость и милость. И в послании Ефесянам написано: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Писание показывает нам, в чем мудрость отличается от неразумия в нашем распределении времени. Тем отсчетом, который Господь нам отмерил, тем отсчетом, который Господь нам еще дает, и заключается мудрость, как мы им пользуемся. И дальше 17 стихом написано: «Итак, не будьте нерассудительны». Братья и сестры, церковь, нам говорится сегодня: не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Слава Иисусу за то, что Бог продлевает свою милость для нас и для всей земли, правда, для всего рода человеческого, для того, чтобы познавали Его волю, для того, чтобы познавали Его. И, знаете, сегодня уже так год подходит к концу, и я не знаю кто, возможно, мы уже подводим какие-то итоги этого года. Хороший он был для нас, благословенный или благословенный, но трудный. Знаете, я хочу сегодня, чтобы мы вот под конец года задались еще одним очень важным вопросом, возможно, если мы им еще не задавались. Немножечко перед этим я скажу, что все мы, даже сегодня, вот мы слышали такие благословенные свидетельства, я думаю, каждый из нас в этом году видел руку Божию, правда? Кто видел руку Божию в этом году? Слава Иисусу! Господь живой, правда? Господь верный, Господь любящий. Бог наш есть Бог чудес, слава Ему! И все мы, знаете, вот когда мы видим руку Божию, мы понимаем, до какой степени нам нужен Господь, правда? И Он нам действительно очень сильно нужен. И я думаю, все мы здесь находящиеся, так или иначе, мы понимаем, для чего нам нужен Бог. Мы понимаем, что без Него мы не можем делать ничего. Мы понимаем, что это от Него благословение, это от Него милость, это от Него исцеление, это от Него чудеса. Псалмопевец в 102-м псалме говорит: «Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое». И дальше перечисляется величайшее благословение. Великий Бог, правда? Прощает, исцеляет, насыщает благами. Написано: «Обновляется подобно орлу юность твоя». И мы все понимаем, для чего нам нужен Бог. Но сегодня я хочу, чтобы мы задались еще одним очень важным вопросом. Для чего я нужен Богу? Для чего я лично? Не я, Чмут Александр, а каждый. Для чего я лично на этом месте, для чего я нужен Богу? И я хочу вот просто оставить открытым вопрос, вот буквально у нас есть 5 секунд. Для чего мы, хорошо, по-другому, мы или я лично, для чего мы нужны Богу, братья и сестры? Открытый вопрос, можно открытый ответ. Для чего? Что-что? Я не услышал, простите. Для славы Божьей, чтобы возвещать для спасения. Да, спасибо, слава Богу. Это так. Это все? Служи для отношений. Спасибо, брат. Бодрствует брат у нас. Слава Богу. Знаете, я для себя молился, размышлял, и, знаете, Бог дал мне таких вот 5 пунктов. Ну, наверное, очень сильно подробно я за недостатком времени сегодня не успеваю, но просто я хочу оставить их нам сегодня. Чтобы мы, знаете, вот в конце уходящего года, чтобы мы, возможно, что-то пересмотрели, что-то поняли в своей жизни, в своем хождении, потому что вновь и вновь мы понимаем, что нам нужен Бог, мы вновь и вновь понимаем, что нам нужны Его щедроты, милости, блага и так дальше. Но часто мы задаемся этим вопросом, и даже сегодня звучат ответы для спасения. Да, слава Иисусу! И получается, что наше спасение больше нужно Богу, чем нам. К сожалению. Или к счастью, да. Слава Иисусу. И знаете, я определил для себя самый первый пункт или самый первый момент, для чего я нужен Богу. И я определил его для себя так, чтобы любить. Чтобы любить меня. Я не эгоизм проповедую, братья и сестры. Я проповедую, что Бог есть любовь, слава Ему вовеки. Бог есть любовь. 1 Иоанна говорится об этом. Кто записывает 4 глава 8 стих и 4 глава 16 стих? Черным по белому, 2 раза записано. Бог есть любовь. И я понимаю, что независимо ни от чего, от того, красивый я или некрасивый, высокий я или невысокий, способный я или неспособный. Ну, без меня жизнь бы продолжалась, хор бы точно так же прекрасно пел, там метро точно так же ездило бы, жизнь бы продолжалась. Но для чего я нужен ему, чтобы любить? Братья и сестры, знаете, когда мы не понимаем, для чего мы нужны Богу, это снимает нашу ответственность. Ну вот, для чего-то это нужен. Но первый момент для того, чтобы любить. Потому что любовь, она требует чего? Кто любил в своей жизни? Или любит. Слава Богу, есть и такие, да? Слава Иисусу. Потому что Бог есть любовь. Оттого и наши сердца умеют любить. Но что требует любовь? Что ищет любовь? Нет, прошу прощения, что ищет любовь? Любовь ищет, первое, это объект. Кого любить? Кого любить? Все ли жители земли отвечают Богу взаимностью? Нет. Но всех ли любит Бог? Слава Иисусу! Бог есть любовь. И Он сотворил нас, человека, для того, чтобы любить. И Его любовь доказана во Христе Иисусе. Это не просто, знаете, я тебя люблю, я тебе подарю звезды. Цветы подари. Звезды. Понимаете? То есть очень важно, что Бог доказал свою любовь. Он не был голословным в своих словах или в своей сущности. Любовь, она желает отдавать. И Бог отдал Сына Своего в умилостивление за грехи наши, когда мы были еще грешниками, за нечестивых, за нечистых. За тунеядцев, алкоголиков, наркоманов и хороших грешников. Тоже отдал Сына Своего. Слава Иисусу! Второй пункт или второй момент. Здесь уже Немножко переходим дальше. Говорили, что любовь также ищет взаимность или общение, мы можем так сказать. Ну, еще раз хочу увидеть вот этих, которые любили или любят. Есть такие? Слава Иисусу! А теперь давайте вспомним несколько, не знаю, у кого несколько лет, у кого несколько десятков лет, когда мы только вот, только полюбили наших там, мужей, жен или детей. Что хочется больше всего? Общаться. Ты готов сутками говорить ни о чем, абсолютно. Вы думаете, оно как-то само... Или это только у меня так, я такой. Все вот эти, которые руки поднимали, все такие, да? С остальными Господь благослови. Любовь, она ищет общение. И точно так же Господь. И помните, в самой первой книге «Бытие», когда Бог сотворил человек, когда Он так возлюбил это творение. И что Он делал? Он приходил общаться. Он приходил общаться, Он дорожил, Он ценил этим общением. Что сделал грех? Он разделил Бога с человеком. Он разделил это общение. Но вновь и вновь любовь Божья проявилась в чем? Или в ком? В Иисусе Христе, чтобы вернуть это общение, чтобы вернуть эти взаимоотношения. Слава Иисусу! Брат или сестра, мы здесь с вами для того, чтобы Бог сотворил нас, чтобы общаться. Он желает этого общения. Вот я не могу молиться, вот я не знаю, что говорить. Начни с малого. Приди и скажи: Боже, ну я тебя люблю. Ты так много сделал для меня. Ты так сильно возлюбил меня. Просто выражайте Богу свое сердце. Просто выражайте Богу свои чувства. Ну, к сожалению, со временем, знаете, любовь, она где-то вот то, о чем сестра Сти говорила. Да, что-то с нашей любовью происходит, и молитва наша превращается. Боже, дай, Боже, помоги, Боже, устрой, Боже, благослови. Знаете, мы становимся такими какими-то... любовными этими самыми... потребителями. Такой любовный потребитель. Ты же меня любишь, дай, дай, дай, дай. Знаете, это детство такое, да? Как брат говорил, сыр, велосипед. Слава Иисусу за то, что Он дает сыр и велосипед. Господь добрый, слава Иисусу. Ну, Бог желает общения, для Него это ценно. Третий пункт. Поклоняться. Иоанна 4 глава, я выборочно, 21, 23, 24. Я думаю, всем нам хорошо известно место Писания, диалог Христа с самарянкой. Иисус говорит ей: поверь мне, что наступает... Помните, да, она задавалась вопросом, где же поклоняться? Вы поклоняетесь там, мы поклоняемся здесь. Как правильно, как ваша деноминация говорит? Не будем продолжать, да? Когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу, но настанет время, и настало уже. Братья и сестры, настало уже это время, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. И дальше меня очень благословляют вот эти слова. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Он ищет себе, представляете? Он ищет. Я рожден для того, чтобы поклоняться. Ты рожден для того, чтобы поклоняться. Да вот я петь не умею. Не надо петь. Научись поклоняться. Дальше научишься и выражать это в песне, в псалмах и так дальше. Меня очень сильно благословляет наших песенников гимн 98-й. Там есть такой куплет: «О неужели Царь Небесный, Так скудно ангелов хвала, что восхотел ты слышать песни из уст нечистых, полных зла. И дальше припев. Мой ум смолкает, но сердце мне твердит. Любовь великая свершает и в малом дивное творит. Слава Иисусу! Я не знаю, почему это так ценно для Него. Я не знаю, почему это так приятно для Него. Но помните, как Бог назвал Давида? Муж по сердцу. Потому что, знаете, вот он постоянно, он славил Бога, он поклонялся Богу, он искал вот этой близости с Богом. Он искал, прославлял, искал времени. И Бог назвал его. То есть Богу насколько приятно это было. И для меня непонятно сегодня, ну, прекрасно мы поем наш хор, правда? Слава Иисусу, можем лучше, ну, мне нравится, как мы поем. Но я уверен, что ангелов хвала, она в разы, в десятки, в сотни раз мощнее, красивее. Ангелы в ноты попадают, я думаю, все ангелы. У нас иногда не все ангелы попадают. Ну ничего, мы над этим работаем. Ну, я думаю, гораздо красивее хвала ангелов. Но Бог именно захотел, чтобы мы поклонялись, чтобы мы славили, чтобы мы искали Его лица. Я очень быстро, четвертый пункт. Для чего, мы продолжаем говорить, для чего я нужен Богу? Я обозначил его так, чтобы явить славу и отобразиться в нас. Чтобы мы стали отображением Его славы, Его образа здесь, на земле. Чтобы отобразиться в нас. Написано, мы же все, взирая на тот же образ, на образ Христов, преображаемся от славы в славу, как от Господнего Духа. Там слово, как ставлено, там суть от Господнего Духа. Павел пишет Коринфянам, не знаете ли, что тела ваши суть, храм живущий у вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои. Для чего я нужен Богу? Отобразиться на этой земле. Отобразить Его славу, отобразить Его величие. Написано, сотворил человека по образу своему и по подобию своему. Отобразился в человеке. Это не значит, что у Бога такой вот нос, уши. Но сущность свою Он пожелал отобразить в человеке. Слава Богу. И представьте, мы сегодня с вами являемся отображением Божьей славы. Мы сегодня с вами являемся отображением Божьего образа. Имеет ли это, говорит ли это о нашей ответственности сегодня? Слава Иисусу. Братья и сестры, мы говорим о том, для чего мы нужны Богу, для чего я нужен Богу. Бог любит, Бог желает общения, Бог ищет поклонников. Знаете, многие сегодня гоняются. Где там пророчество, где там сильное служение, где то, где все, готовы ехать за... далеко ехать. Для того, чтобы что-то там ощутить, что-то там услышать, что-то там. А Иисус говорит, Отец сам ищет. Не надо никуда ехать, не надо ни за кем гоняться. Бог сам тебя найдет, когда ты станешь поклонником в духе в истине. И последний пункт. Мы его инструмент на этой земле. Отобразить не только образ, но отобразить его действия на этой земле. И что самое интересное, знаете, я долгое время считал, что Бог, вот Он заинтересован в нас, как в работниках на Его ниве, Для того, чтобы вот максимально вот спасать людей, для того, чтобы, ну, скажем так, каким-то образом последствия греха, ну, помогать ему устранить. Ну, понимаете, о чем я? Может, я наговорил? Но что самое интересное, когда мы вновь и вновь, знаете, я вот вновь и вновь возвращаюсь к началу, к истокам. Когда Бог сотворил человека, мы говорили, что Он возлюбил человека, мы говорили, что Он сотворил его по образу и подобию. Мы говорили, что Бог приходил общаться с человеком. Это было когда? До грехопадения. И очень интересное местописание, Бытие. Вторая глава, давайте я прочту, 7, 9, 15 стих, экономя наше время. Я уже заканчиваю. Написано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид, хорошее для пищи, дерево жизни посреди рая и дерево познания добра и зла». И дальше написано, 15 стих: «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы…» Вот после «чтобы», пожалуйста, обратите внимание. 15 стих: «Чтобы возделывать его и хранить его». Слава Иисусу! Быть инструментом, который будет трудиться на этой земле, Бог предопределил еще до грехопадения. Воля Его была в том, чтобы мы трудились. Воля была в том, чтобы мы были инструментом Его на этой земле. И дальше мы читаем, в первой главе мы читаем: «Сотворил, сказал им Бог: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте». Это ответственность? Это ответственность. Актуально ли это для нас сегодня? Как никогда, правда? Когда действительно мир полон зла. Когда Христос говорит: нивы побелели. А делателей мало. Братья и сестры, пусть нас Бог обильно-обильно благословит. Чтобы мы стали Его не просто отображением, чтобы мы стали инструментом. Потому что у Бога на этой земле есть только наши руки, наши ноги, наши уста, наши глаза, через которые Он может помогать, через которые Он желает проявить любовь, сострадание к этому миру. И когда Павел говорит Коринфянам, что тело, прообраз тела, руки, глаза, нос, уши, братья и сестры, это мы с вами, тело Христово, а Он глава. Слава Ему. И пусть нас Бог благословит. Знаете, чтобы мы вот в конце года, чтобы мы задались вот этим вопросом: Боже, для чего я Тебе нужен? Я лично, я конкретно. Боже, Ты так сильно возлюбил меня. Боже, Ты так желаешь общаться со мной. Я приделю Тебе время. Я найду эту возможность для общения с Тобой. Боже, Ты ищешь поклонников. Боже, я хочу поклоняться Тебе. Боже, Ты отобразился во мне. Ты живешь во мне Духом Святым. Я буду хранить этот храм. Я буду отображать Тебя, быть светом и солью этому миру. Боже, Ты дал мне ответственность быть инструментом, быть руками, быть ногами, быть тем, кого Ты желаешь использовать. И пусть нас Бог благословит, знаете, чтобы мы почаще задавались этим вопросом: а для чего я нужен Богу? Пусть нас Бог благословит. Аминь.